решили не ждать подхода дружины из Переяславля. Налицо была конная рать Святополка, дружинники из Смоленска. С пешцами здесь не поспеешь, надо быстро закрадить Боняку путь вглубь русских земель. Немедленно выйти на Сулу и, опираясь на города сторожевой линии Ромен, Лубен, Лукомль, Горошин, сбить половцев. Но когда, в конце концов, объединенная Киевско-Переяславско-Смоленская рать подошла к Суле, то оказалось, что Боняк, разграбив и спалив попавшие ему на пути городки и села, ушел через Днепр к Росе. Теперь возникла прямая опасность Киеву и его пригородным слободам. Видимо, Боняк решил повторить свой дерзкий выход 1096 года, когда за малым он не въехал в город. Впоследствии Мономах в нескольких строках своего поучения вспомнил эту отчаянную и бесплодную погоню, и опять со Святополком гнались за Боняком и не настигли их. И потом за Боняком же гнались за Рось и снова не настигли его. Не слезая по нескольку дней с коня, Мономах во время этой яростной гонки не раз с горечью думал о том, что все начинается сначала. Снова они идут за половцами по русским пепелищам, а те, как и прежде, не вступая в решающие сражения, стараются уйти загодя до прихода русских дружин, не позволяя руссам обойти их сзади, перерезать обратный путь, отобрать полон. Они петляли среди поселений и дубрав, неожиданно переходили вброд реки, и никто не мог знать, где они появятся через несколько часов. Лишь пожарища и трупы убитых людей указывали путь, по которому они шли по русским землям, и князья послушно погоняли коней вослед степнякам. Боняк ушел в Приднепровскую степь, и Святополк с Владимиром Мономахом, так и не догнав врага, не сумев перенять на обратной дороге, возвращались в Киев. Князья ехали рядом. Мономах говорил: «Ну что, брат, снова будем посылать за ханами, просить у них мира, меняться талями, заложниками? Не пора ли заняться делом и идти в степь?» Святополк сумрачно молчал. Но было ясно, что теперь его не придется уговаривать, как прежде. «Вспомни, брат, — продолжал Мономах, — как мы с тобой брали их вежи после избиения Итларевой чади, как гнали в наши города скот и коней и верблюдов и челядь, как освободили пленных русичей». Святополк продолжал молчать. Замолчал и Мономах. «Лишь на самом подходе Владимиру сказал: посылай гонцов к Святославичам, пусть едут ко мне, к Долобскому озеру. Там соберемся все вместе и уговоримся о выходе в степь». Святополк согласно кивнул. В Киеве Мономах задержался лишь на несколько дней. Он пришел к своей мачехе, к Всеволодовой княгине Анне, у которой жила теперь его сводная сестра Евпраксия. Она вернулась в Киев еще в 1099 году вместе с посольством Ярополка Святополчича. И вот теперь она сидела перед братом, молодая еще женщина, ей исполнилось всего лишь 31 год, но в глазах ее уже не было жизни. Она коротко отвечала на вопросы Мономаха, говорила, что будет жить в Андреевском монастыре у Янки, молиться за все грехи, что совершила она в жизни. Владимир смотрел на ее еще красивое лицо, в котором угадывалась горделивая и чистая русская краса и резкость и страстность половчанки, и думал о том, что не удалась жизнь у детей Всеволода и Анны. Ростислав погиб в Сечи, горячий был Витязь. Евпраксии на долю выпало слишком много страстей, в которые она окунулась полностью, и все-таки он, спокойный и уравновешенный, так любил их обоих, молодых, пылких. Он звал сестру в Переяславль, обещал найти ей мужа, шутил, но Евпраксия серьезно и даже удивленно отвечала ему, что она ведь замужем, а она христианка и не может выходить вновь при живом муже. Теперь про себя удивился Мономах. Генриха IV, этого негодяя и развратника, она называет своим мужем. На следующий день Святополк позвал Мономаха к себе. Они сидели в бывшей Изяславовой палате, где еще молодым князем-отроком не раз сидел Мономах, выслушивая старших князей Ярославичей.